стану хуже. Лучше это понять, то, что я не нужен, то, что я не нужен, я тебе не нужен. Я никогда не хотел быть чем-либо мужем. Ты моя сука, нет, ты не моя сука. Делай все, что хочешь, не еби мои уши. Я курю пейнкиллер, я готовлю блант на открытом огне. Деньги на моем уме, мигалки на хвосте и косяк в моей руке. Чужая сука нахуя, другая сука нахуя. Передает тебе привет, мы говорим о тебе. Она передает привет, а не пытаюсь сейчас оскорблять чьи-либо чувства. Эмоции не моя защитная игрушка. Я ударяю по лицу, чтоб посмотреть на брызги. Посота это то, что в моей свине кобылки. Но я хорош. Она со мной работает, я наслаждаюсь сукой. Нет, я наслаждаюсь соком, она не сосет. Она просто любит вкус, значит не дает слабины. Я ей горжусь, я не хочу увидеть что-то от того, что я влюблюсь. Я людей больше люблю, когда я в жопу накурюсь. Я точно знаю наизусть, я не упаду. Что? Моя банда на плаву, банда на плаву. Моя банда на плаву, кто-то сказал, дерьмо не тонет. Моя банда на плаву, если ты слаб, тебе нету места тут, все мои деньги любят звук и стоны ярких стук. Мои демоны хитрят, но мои ангелы не врут. Все мои демоны хитрят, но мои ангелы не врут. У меня вера на душе, члены два яйца. Я новый Гиппократ, это моя теория, что я.